и так ему ее не хватало. Какое-то время шли молча, а потом, как выстрел, прозвучал тот судьбоносный вопрос. — Олежка, давай разведемся. От неожиданности Олег остановился. Его не столько поразили ее слова, сколько интонации. Она сказала это так буднично и уверенно, что сразу стало ясно, его жена все уже решила. — Если хочешь, — обалдело, — ответил он, не выпуская ее руки, и потом бессонными ночами часто корил себя за это малодушное послушание. — Прямо сейчас? — потребовала Оля. Олег кивнул. Глупо, конечно, но в тот момент он думал только о том, что не знает, как поступить с ее ладонью, продолжать держать или отпустить. Он стоял и напряженно размышлял именно об этом, как будто подобный пустяк имел теперь значение. Я так и знала, в ее голосе не было упрека, она действительно все уже решила. Олег, наконец, очнулся. — Оля, ну зачем? Ну не усложняй все. Пожалуйста, мне с тобой так трудно. — С такой. Да бог с ним, с ребенком. Мне нужна ты, только не такая, как сейчас, такая, как раньше. Вспомни. Он говорил еще что-то. Не столько уговаривая ее остаться, сколько высказывая наболевшее, она слушала, не перебивая. И в этом молчании было нечто нехорошее, хуже истерик. — Говоришь, бог с ним, с ребенком? — медленно повторила она наконец. — Олежка, пойми, люди меняются, у них меняются желания, приоритеты, а жизнь такая коротенькая. Ты говоришь, что остаешься со мной не из жалости, не из чувства долга, я тебе верю, сейчас. Но я же знаю, как ты любишь детей. А что, если лет через 10 тебе больше жизни захочется ребенка? В тебе проснет что-то такое инстинктивное, что не глушится голосом разума? Поверь, я знаю, о чем говорю. Я несколько раз наблюдала в жизни такие ситуации, а времени уже не будет. Или здоровье, или возможности, кто знает, что там дальше. Может, все сложится иначе? Может, ты влюбишься так, что тебе будет плевать на все, и твое чувство долга в таком случае не помощник, а она забеременеет. И что ты будешь делать? Сейчас я еще выдержу развод, а потом не хочу быть эгоисткой. Я все равно останусь с тобой, черт возьми, но есть же еще, знаю, есть еще друзья и близкие. Работа и отдых, а главное, чувство долга и спокойная совесть. Но желание совсем другое, Олежка, тем более замешанное на инстинктах. Ну, ты будешь ему противостоять, я даже верю, ты это сделаешь. Я даже верю, что ты сможешь быть относительно счастливым, но как жить мне? Я все время буду мучиться, что не дала тебе всего, что ты заслуживаешь, что из-за меня ты не исполнил своего предназначения. Нет, милый, я так не могу, я не хочу, это моя беда, если бы она была наша общая, тогда другое дело. Слушай, Оля, ты бредишь. Ты как будто вызубрила какую-то роль и пытаешься ее сейчас передо мной разыграть. Люди женятся именно для того, чтобы любая беда и любая радость становились общими, мы пройдем через это вместе, мы доживем до старости, мы... — Это ты сейчас играешь роль, — перебила она решительно, — и говоришь то, что по сценарию должен сказать в такой ситуации положительный персонаж, но актер из тебя не важный, не надо идти наперекор самому себе. И на другой же день они отправились в ЗАГС. Сразу после подачи заявления о разводе Оля съехала от него со всеми своими цветами и безделушками, вернулась к родителям. Напрасно Олег уверял, что это он должен уехать, жена слушать не стала. И симпатичная двушка на Мичуринском проспекте, которую они в начале 90-х получили взамен комнаты при расселении коммуналки, стала его собственностью. Он ехал домой и вспоминал, как в гостиной на полу на бежевом ковре, уютно подогнув под себя ноги, сидела Оля, его любимые длинные юбки в мелкий цветочек. Ее каштановые волосы обычно распущены были небрежно сколоты на затылке заколком крабом. Вокруг царил ужасный беспорядок, разбросанные карандаши и фломастеры, открытые краски, банки с водой, в которых плавают кисточки, и повсюду пятна краски, часть которых не удалось отмыть до сих пор. Последние несколько лет перед разводом Оля стала работать на дому, она иллюстрировала детские книжки и так погружалась в свое занятие, что иногда даже не замечала его прихода. Олегу нравилось стоять в дверях и слушать.